Глава 44. Я то и дело перечитываю одну книгу. Имя главного героя — Карл. Человек, живущий в грехе, пьяница и вор. Мать рыдает и пытается наставить его на путь истинный. Брат дает ему деньги взаймы, он все пропивает и проигрывает в карты, а про то, чтобы отдать долг, и речь не заходит. Карл уже занес ногу над бездной. Остался последний шаг. И вот происходит неизбежное. Его жестоко избивают за карточные долги, отбирают всю одежду и оставляют лежать голым и израненным в канаве. Он не может встать и чувствует, как его сковывает холод, как жизнь неотвратимо просачивается сквозь раны. И вдруг слышит голос. Он поднимает глаза и видит девочку-нищенку. Все, что у нее есть — холщовый мешок с сеном. Она заботливо укрывает замерзающего Карла, становится на колени и молится за него, умоляет Господа залечить раны погибающего. И, о чудо, кровотечение прекращается. Подошедший полицейский помогает нищенке поднять несчастного, и они отвозят беднягу в странно приимный дом, где его укладывают в постель и начинают лечить. Он постепенно выздоравливает и начинает всех расспрашивать, кто же была эта девочка, спасшая ему жизнь. Но никто ничего не знает. Мало того, никто ее не видел. Тогда он идет в город, чтобы попробовать ее найти. Спрашивает каждого встречного поперечного, описывает, как она выглядит. Ее нигде нет. И он понимает, что ему никогда не удастся поблагодарить эту девочку, поделившуюся с ним последним. Девочку, спасшую ему жизнь. В отчаянии падает он на землю, и тогда с ним происходит чудесное превращение. Он, наконец, находит путь к спасению и всю свою долгую жизнь посвящает помощи нищим и обездоленным. В книге подробно описаны все замечательные поступки Карла, как он стал честно трудиться, как заработал много денег, как открыл приют для брошенных детей, как благодаря его красноречию воспрянули духом и спаслись тысячи и тысячи, как сам президент приехал, чтобы пожать ему руку. А в конце утверждается, что все описанное в книге — чистейшая правда, и что развернулись эти события в совершенно определенном месте. Это место легко найти на карте. Американский город Филадельфия. Мне очень нравится эта книга. Некоторые отрывки я даже выучил наизусть. Я вижу происходящее так, будто все происходит у меня на глазах. Я вижу, как Карл лежит на своем смертном ложе, как его перед кончиной успевает простить брат, как светит в окно неяркое солнце. И последнее, что он успевает почувствовать в земной жизни — запах еловой хвои и молока. Мне кажется, я тоже чувствую этот запах. Я сижу, закрыв глаза. Потом открываю книгу на первой странице, где Карл ударил лопатой работника за то, что тот попытался помешать ему совершить кражу. И самое главное, хотя Карлу так и не удалось найти спасшую его девочку-нищенку, он не переставал искать ее всю оставшуюся жизнь. Забыть ее он не смог. Но самое удивительное в этой книге — ее можно читать наоборот, с конца. Тогда Карл вначале богобоязненный и справедливый, а потом дрочливый, вороватый, бессовестный зверь, одним словом. А можно перескакивать в конец, в начало, в конец, в начало. Тогда Карл постоянно меняется, то хороший, то плохой. Вся жизнь между кожаными крышками переплета. А в жизни, мне кажется, так оно и есть, то хороший, то плохой. Хотя нет, в жизни не так. В жизни время идет в одном направлении, а в книге со временем можно делать все, что хочешь. Даже жутковато. На полке у просто книги стоят корешок к корешку, стоят и загадочно поблескивают старой позолотой, а между корешками полно самых разных времен. Время, которое пошло, чтобы книгу написать, время, которое в ней описано, время, которое тебе понадобилось, чтобы ее прочитать. А если полка длинная, Книги вмещают куда больше времени, чем длится жизнь. И времени, и мыслей. Думай хоть с утра до ночи, столько не надумаешь. А если сидеть всю жизнь и читать, читать, за едой читать, ночью читать, ничего больше не делать, только читать, и все равно не хватит времени, чтобы узнать и понять все мысли. Это только на одной полке. А если набить книгами целый дом? Представить такое, голова кружится. «Есть такие дома», — сказал Прост. «Они называются библиотеками». «Не может быть», — не поверил я. «Я сам был в таком». «Где они? Нет, не может быть». «В Хернесанде, в Упселе, во многих городах». «Это должно быть ужасно». Прост недоуменно посмотрел на меня. Он, кажется, не находил в библиотеках ничего ужасного. «Так много такого разного времени», — заикаясь, я попытался объяснить. «Никто и никогда не сможет прочитать все эти книги». «Думаю, не сможет». «Только Бог». «Бог, конечно, само собой. Может, в этом и смысл библиотек. Они помогают понять величие Бога? Но если есть библиотеки, зачем тогда церкви?» Прост не ответил и отвернулся к окну. Я испугался, что он рассердился, но когда учитель вновь на меня посмотрел, гнева в его взгляде не было. Что-то другое. Растерянность, слабость. Может быть, страх.